Программа «Мобилизация». Добрый вечер, Россия. В Москве 8:05 в эфире программа «Мобилизация». Сегодня 12 апреля 2012 года. Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей программы сегодня такова. Программные заявления Путина о стране и армии. Ну вот мы перейдем, наверное, сразу к статье, которая рассказывает о этом выступлении этого деятеля так называемой Госдумы. И, Сергей, мы начнем, наверное, комментировать, да, эту? Конечно. Очередной будем комментировать поток массовой лжи. Вот, из специалиста по животноводству. Величайшего, причем, знатока. Величайшего знатока крупного рогатого скота, вот, советского периода, вот, который знает всех директоров, вот, всех поименно коров, которые были худые в то время. Кого забили, кого съели, кого там еще что сделали. Вот. Ну, а также там номера всех электричек колбасных. Да, да, да. Наверное, сам в них начался, наверное, потому что, вот, скорее всего, вот. Или начитался там забомбашенных каких-то там деятелей. Вот. И также фаната. Вот, мы вот все-таки раскрыли тайну вот господина Путина. Вот, чтобы ни у кого впредь не было никаких сомнений. Мы в качестве ряд передач проводили о том, что была гипотеза все-таки. Мы вот думали, что это все-таки гипотеза, что это вот это не совсем правда есть. Вот, все-таки предполагали. Но она, к сожалению, полностью подтвердилась. Вот. Путин – это фанат частных военных компаний. О чем он сам совершенно вот заявил. О том, что он – да. Вот. Вот такие вот дела. И, кроме всего прочего, также мы вот узнали из этого заявления о том, что, оказывается, НАТО нам больше вообще даже наш лучший друг. Вот. Все. То есть, Ульяновский – это все чушь вообще. Все, что там заявляется кем-то и где-то – это все чушь. Вот. Я думаю, нам еще стоит отметить вот пособников путинского режима, путинского, называйте, как его вам нравится, вот этих вот зюганоидов, этих борцов с оккупацией. Он же там проводил митинг 7 апреля. И что-то не видно, чтобы в Госдуме этот зюганоид бросался и вообще что-то они там творили, кричали «Долой! НАТО!» и так далее. Ну, так посидели там что-то, по животноводству только, по-моему, восстали, а так больше ничего. Ну, конечно, их только кроме животноводства, но это вот основная тематика, это вот жрать, вот, все. Как только тема дотронулась еды, все, коммунисты восстали, все. На все остальное им абсолютно накрыть глаза, абсолютно. Вот, но мы должны начать немножечко отойдя, так сказать, отступив, вот, от того, что называется выступление господина Путина 11 апреля 2012 года. Почему? Вот. Можно задать вопрос. Потому что обращение господина Путина надо рассматривать с точки 17 мая 2000 года. Вот, вот что нам заявлял господин Путин в мае, 17 мая 2000 года. Уважаемые граждане, вы не хуже меня знаете. Расхлябанность власти дороже всего обходится миллионам простых людей. Ценой разболтанности государства становится личная безопасность, неприкосновенность собственности и жилища. А в конечном итоге благополучие наше собственное и будущее наших детей. Именно для этого нам нужна сильная и ответственная власть. И поэтому я рассчитываю на понимание тех шагов, которые предпринимаются сейчас. А именно с этим я избирался на пост президента России. И эту политику намерен твердо и последовательно проводить впредь. Вот к чему мы, собственно, вот с этой политикой твердой и намеренной пришли. Вот. Но, во-первых, вот Хутин нам поведал страшные цифири. Вот, и рассказал об успехах России. Вот. Оказывается, вот у нас совсем-то и ведь и все очень даже все сказочно. Вот, что, собственно, произошло? Государственный долг в Европе 90%, в США 100%. А Россия это единственная страна, где, собственно, все просто чудненько, все сказочненько, у нас все с каким-то непонятным профицитиком. Вот, Россия в начале 2012 года вот, вышла на какой-то непонятный докризисный уровень. И экономика в полном объеме преодолела последствия спада. Вот, собственно, такие вот дела. Вот. Еще одним таким существенным достижением господин Хутин вот, назвал стабилизацию и рост населения России. Вот это вот все очень, собственно говоря, здесь несколько настораживает вообще вот этих во всех заявлениях. Даже не сколько настораживает, сколько вот хочется вот показать всем забамбашенным, которые вот существуют в интернете. Вот они даже иногда там статьи всякие пишут, вот, непонятные, уровня того, что очередное предательство Путина. Вот. Путин, собственно говоря, русский народ и не предавал никогда. Он к нему и не клялся, и никакого отношения к русскому народу он не имеет. Именно подтверждением всего вот этого, точнее моих слов, является то, что Путин заявляет о том, что в России идет рост населения. Вот. Какого населения рост? Русского? Сергей, я могу вас прервать? Конечно. Я сразу хотел бы, чтобы люди удержали в голове вот новости, которые вот они поступают, и рост населения, он подтверждается тем, что в России за последние 5 лет было закрыто 10 тысяч школ. Вот это самое лучшее подтверждение. Да. Самое лучшее подтверждение, конечно. То есть мы будем все время подтверждать, ну, в течение как бы передачи. Все передачи, да, будем такие маленькие вот такие вот вставлять. Такие как бы вот подтверждаются, а вот это вот здесь вот оно опровергается. Да, но ну, и самое главное... простите, еще раз, я не выдержу, просто я хотел бы... Вы сказали, что стилище просто, мегаразвитие творилось все эти годы, вот. И я хотел бы процитировать одного интересного такого деятеля, патриота мироздания России, я не знаю, как еще назвать, космического... челнока русской истории, товарища Проханова. На быстрых нейтронах, да. Вот. И что же на радио «Эхо Москвы» заявил наш любимый товарищ Проханов? А он заявляет следующее. Он, это о товарище Путине заявляет. Он должен был рассказать о том, что здесь рядом, среди вас, господа депутаты, создается изделие, которое переводит Россию на другой цивилизационный лад. Создается двигатель для нового космического челнока, для нового носителя. Этот двигатель, если на него посмотреть, производит впечатление какой-то античной восхитительной статуи. Там квинтэссенция идей, разума, там вся русская судьба, русское грядущее. Там вот эти чудовищные 90-е годы, сквозь которые люди пронесли это изделие. Я не понимаю, о чем он говорит вообще, но он должен был об этом сказать. И это колыхнуло сердца этих, кто любит коровы, коров любит. Вот, потому что действительно есть достижения. По-прежнему деградация, по-прежнему деревни в руинах, по-прежнему дороги ужасные, по-прежнему мор идет. Но среди этого пожара, среди этой тоски несметной, вдруг возникают зоны, где начинается движение. Да, это вот после всего вот этого прочитанного, вот у господина Проханова, вот задать вопрос надо. Они, наверное, ты что курил с утра вообще? То, что с базы НАТО привозят, я думаю. Ну, скорее всего, да. Им отборно-то. Но мы будем возвращаться все-таки к товарищу Проханову, потому что это невозможно, просто невозможно пройти мимо эти заявления Вот, и, наверное, пойдем дальше, да, вот, выступление, что там у нас обещало. Да, да, да, да, да. Ну, нам вообще, вообще очень, очень много обещалось, вообще ужасно много. Вот, здесь во всех вот, ну, вот этих вот обещаниях, вот, все время прослеживается одна такая, очень такая хорошая мысль о том, что господин Путин всегда очень красиво говорил. Не было, например, ни разу такого выступления, где бы он бы говорил неправильно. То есть вот он говорил бы о том, что мы должны убивать русских, о том, что мы должны закрывать школы, вот, о том, что мы должны разбалансировать государство, что государство и общество должны жить разным, что государство это отдельная социальная группа. Вот. А на словах Путин говорил всегда так, что ну, к нему невозможно придраться со стороны слов. Вот, собственно, вот, например, в 2001 году, вот, 3 апреля, вот, Путин, например, заявлял, что он обеспокоен ухудшением ряда экономических показателей России, особенно на фоне неустойчивого развития мировой экономики. Он отметил, что пока мы находимся лишь в полосе относительной экономической стабильности, вот, и зависит, можем ли мы обеспечить благоприятную ситуацию для позитивного развития или уступим имеющимся уникальный шанс. Вот какой там, вот он упущивал там уникальный шанс, вообще, собственно, непонятно. Но на сегодняшний день, к сожалению, на дворе не 2001 год. Вот, и мы можем дальше посмотреть по тому, что, собственно, здесь нам обещалось. Вот это Сергей, выступление. Вот да, еще, да, да, еще да. Хотел бы отразить такую идею, вот. Если мы посмотрим правильно на всю эту проблематику, то получается такая ситуация, что товарищ Путин, он как бы, ну это был его первый такой заход, вот, и у него сейчас новый заход, и он считает, что теперь пришло время исправлять то, что он вроде бы как там не доделал. Это у него такая аура там вокруг него витает, таких мыслей, вот. И поэтому, мне кажется, вот эти обещания, которые он выдавал, да, в 2001-м, он и в 2020-м будет говорить. Он говорит, я удержал, там, я там то, я да, там все. Конечно. Естественно, человек, который побеждает на выборах так называемых, и на следующий день после этих выборов заявляет официально по средствам массовой информации, по всем это проходится, о том, что в России была гражданская война, вот, понимаете, и уже, собственно говоря, он является руководителем и победил ее. Что здесь говорить-то вообще? А о каких вещах тут можно говорить? Вот вам, пожалуйста, все эти примеры, все эти заявления. Они и всегда у него, вообще они у него проскакивали. С самого начала, что у него там дезорганизация государства была постоянная. Вот. Что она остановлена. Вот. И обещания у него были всегда, они всегда касались прежде всего бюджета, экономики, вот, трудового законодательства. Он, в принципе, если провести некоторый такой анализ того, что Путин заявлял, ну, говорил обо всем и ни о чем одновременно, умудрялся при этом об этом говорить. Он в 2001 году говорил о том, что россияне, живущие за пределами страны, должны быть уверены в том, что Россия их не бросит. Ну и что, это выполнено, что ли? Нет. Про социальные услуги и гарантии тоже точно так же говорилось. Следует перейти от сметного финансирования организации к финансированию установляемого государственного заказа. Ну и перешли они к государственному заказу. Толку от этого тоже ничего не изменилось. Его разворовывать начали. Дальше едем. Госаппарат. Вот. Госаппарат сегодня необходимо подготовке административной реформе, целями которой будет оптимизация государственного аппарата и взаимоотношений власти и бизнеса. Ну и все, и теперь они слились, власть и бизнес, в одно единое целое. И им вообще абсолютно им всем на это, собственно говоря, ровно. То же самое этот товарищ заявлял по поводу МВФ. Все то же самое, ничего не изменилось. Правительство должно доказать, что оно способно работать без контроля со стороны международных финансовых организаций, но в рамках подготовленной программы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, согласовав в целом программу бюджетной, денежно-кредитной и структурной политики, правительство приняло на себя обязательства по его выполнению без заключений соглашений с МВФ. Вот, собственно говоря, вот оно еще было в 2001 году. Вот, но вот нам все-таки возвращаясь к тому, что было в 2012-м, вот, последнее, то, что касается Цифирии, вот, это здесь вот очень смешно выглядит его заявление по поводу того, что касается ГЛОНАССа. Вот, Хутин отметил, что при наличии серьезных проблем отечественного авиапрома, космической отрасли и военно-промышленного комплекса, нужно отметить значительные достижения. Появление авиалайнера Суперджет-100, испытание истребителя пятого поколения, строительство космодрома «Восточный», завершение формирования спутниковой группировки ГЛОНАСС. По его словам, по заявлению этой группировки Россия определила всех зарубежных партнеров. Самое интересное... Да-да-да, сейчас, подожди. Ага, да-да. Андрей, что здесь, во всей вот этой теме, касаемой того, что Хутин говорил до этого, все касалось цифры. То есть вот он конкретно, увеличение тут у него на 18% зарплата. Вот, здесь у него 7 миллионов детей родилось больше. Вот, что касается ГЛОНАССа, не сказано ничего. Вот что он конкретно говорит по поводу космической орбитальной группировки. Вот, можно сколько угодно иронизировать тут, и тут дым-судым. Вот, и вот он что заявляет. Типа у них, то есть в Европе, вот у Европейского космического агентства на орбите, по его мнению, 5-6 спутников. Вот. А у нас, оказывается, полностью сформированная группировка. Так сколько у нас-то сформированная группировка? 5-6, 1-2 или 10-15? Это не ясно. Но по ходу того, что она не работает, это ГЛОНАССа до сих пор, вот об этом, может быть, у него там, он что-то путает, скорее всего. Вот. Это у них там, может быть, 5-6 спутников рабочих, которые что-то делают, но у нас ничего не работает. Кроме всего прочего, строительство космодрома «Восточный», если мне память не упомяну, так, если я не забываю про это, то оно идет вообще уже перманентно с 1994 года, вообще-то его строят. И все никак выстроить не могут. Вот то его там строят, то там его опять забомбашивают это строительство, то замораживают, то еще что-то делают. Вот. Ну и вот он, чем он гордится-то? Построил космодром, так этот космодром до него был построен. Это база РВСН. Вот, собственно, это вот мы вот приходим. Сергей, я вот хотел бы прокомментировать новость про ГЛОНАСС. Вот 6 мая 2011 года Счетная палата Российской Федерации заявила, что ГЛОНАСС затратно и не работает. Ну, правильно. Все абсолютно правильно. Потому что вбухивается в нее куча денег, которые непонятно куда деваются. Хотя, с другой стороны, абсолютно проверка понятно. Проверка показала, что несмотря на своевременное полное финансирование с федерального бюджета расходов по программе, в 2011 году требуемые значения были достигнуты по 18 из 28 показателей эффективности реализации и выполнения программы. Уровень оснащения объектов, транспортной инфраструктуры, корпоративных пользователей, средств спутниковой навигации в рамках государственного сегмента на воздушном транспорте при плане 75% составил 22,6%. Недостаточно внимания уделяется вопросам коммерческого использования системы ГЛОНАСС. Коллегия решила направить информационные письма президенту России и Минэкономразвития, а также представление в Минобороны России, Роскосмос и Росреестр отчетах о результатах проверки наполняется. Ну вот, поэтому продолжаем. Вот следующая тема, которую пришел медленно, но верно господин Хутин, это то, что будет происходить в первом президентском указе, вот, и назвал так называемых 5 главных и основных задач. Значит, первой стратегической задачей он назвал создание в ближайшие годы 25 миллионов рабочих мест. Вот. То есть до всего того момента, до сегодняшнего дня, получается, господин Хутин занимался четко тем, что он разваливал. При этом он доказывал то, что это все дело созидается. А теперь за ближайшие годы создать 25 миллионов рабочих мест. Это очень удивительно, откуда он будет специалистов брать. Кроме того, вот он тут же заявляет, необходимо улучшить состояние инвестиционного климата. Вот. Какие-то непонятные 100 шагов вперед сделать, подняться с нынешнего 120-го места до 20-го. Между прочим, вот это вот заявление о том, что подняться со 120-го, даже со 143-го, вон тогда еще оно было, подняться до 43-го, Путин обещал еще в 2004 году. По окончанию своего первого президентского срока. Но так вот видно, вроде бы мы тоже вообще-то нам в 2010 году обещали подняться. Российская экономика должна быть качественно расти и быть готова к любым неожиданностям. Наша базовая задача – построение новой экономики. Ну, очень интересно, конечно, построение новой экономики. А кто ее мешал строить до того, как, собственно говоря, зачем разваливали тогда? Вот, дальше, демографическая состоятельность российского государства, состояние. Тоже здесь непонятно, кого собираются поднимать. Но не говоря нигде слова о том, что русское, о том, что будет что-то делаться для русских. Поэтому мы делаем основной вывод, что все, что заявляет Путин, будет делаться против русских. Абсолютно. Потому что нигде слова не проходит о том, что мы будем поднимать основное, тех, которые составляют основу российского, собственно говоря, нынешнего государства, о том, на кем она базируется. Никаких заявлений нет. Вот, о том, что средняя заработная плата в России должна улучшиться в 1,6, в 1,7 раза. Это мы уже слышали в 2004 году, в 2003. Вот, тогда нам обещали поднять ее в 65 раз до 75%. Вот. Сейчас ничего подобного никто не заявляет. Четвертая базовая задача построения новой экономики – устойчивость, способность демонстрировать качественный рост в условиях жесткой конъюнктуры. Ну, очень хорошо, но в каких там она будет демонстрировать в условиях жесткой конъюнктуры? В условиях конъюнктуры с кем и чем? Укрепление позиций в мире, прежде всего через новую интеграцию на Евразийском континенте. Наш следующий шаг – запуск в 2015 году проекта Евразийского экономического союза. Все это очень замечательно, но Евразийский экономический союз обещали запустить в 2007 году. Вообще, а теперь уже сроки опять удлинились. Ну и дальше идет... Это, наверное, новые планы тебе, горизонты, как без них? Ну, а по-другому это никак не назвать. Ну, а что, Сергей, вы хотите, чтобы он сказал, я уже все сделал, ухожу? Ну, да лучше было бы так, конечно. Проханов, прощай. Вот, ну и вот дальше, возвращаясь вот к разговору, вот к тому, что обещает там Путин, это вот откуда-то такая непонятная у него задача, не то задача ставится тем, но скорее всего это именно так. Тем, кто слушает его в Государственной Думе, обещается выжать из формата ВТО максимум пользы. То есть максимум пользы опять для кого? Вот. Тоже непонятно. То есть ВТО все прекрасно знают, чья это организация, для каких целей она существует. Вот. И здесь говоря о том, что выжать пользу для российской экономики, как он ее собирается выжимать из ВТО максимум пользы, когда Россия вступает в ВТО и нашего сельского хозяйства нет. Польза от этого кому? России. Ну, очень банально, но Путин выйдет в этом пользу. Значит, получается, что он сам себе противоречит. И слушают люди, которые потом аплодируют ему, головой кивают. Не, ну он говорят, не противоречит, это... он-то всегда говорит правду, как он там заявил, поэтому он-то знает. Ну, это правду, понятное дело, и при этом микрофоны выключает. А вот сам-то говорит правду, но при этом гаснут у всех микрофоны. Даже о том, что когда он говорил по поводу крупного рогатого скота, пытался доказать. С великим там председателем колхоза, я уж сказал. Но он не любит риторику. Он все знает, он великий кормчий. Вот, поэтому как там будет выжиматься и для кого? Ну, собственно, понятно для кого. Будет именно для той социальной группы выжиматься максимум пользы, которую, собственно говоря, сам Путин и представляет. Больше ни для кого там ничего, ни о какой другой России разговоров не ведется. Вот. Опять обещается проводить работоспособность, проверять проверку работоспособности всех институтов развития страны. Вообще первый раз вот Путин это обещал именно сделать то, чтобы была она единая система и работала четко еще в момент первого своего заступления. Это было 17 мая 2000 года. Он обратился к гражданам России с тем, чтобы его поддержали вот, на посту президента. Вот, он вносит в Государственную Думу пакет законопроектов. Вот. Суть которых там всем мало было понятна и ясна, но от этого ничего, собственно, роли ничего не изменилось абсолютно. Вот. Какие-то умные слова, какие-то заявления о том, что будет работать лучше, что-то там качественнее. При этом за это время там все разрушилось. То, что работало в 2000 году, сейчас не работает. Вот, абсолютно. Те предприятия, которые существовали, сейчас уже не существуют. Вот. Можно очень много предприятий напомнить Путину, которые были в 2000 году и которые существовали. Например, это Златоустовский металлургический комбинат, который работал. И он был единым целым. Потом его раздробили на 15 отдельных предприятий. И сейчас ни одно в целом ничего не производит. И так далее и тому подобное. Вот. И теперь обратно. Вот. Все теперь начинается с рубежа 2012 года. Вот он опять заявляет, уже с 2012 года Российское агентство по страхованию эскортных кредитов должно предоставлять свою поддержку малому и среднему бизнесу. Ну это замечательно все. А до этого-то, до 2012 года, что все, открещивается что ли от того, что делалось? Или делалось не им? Улучшение ВВП, которое он производит к 2020 году, Хутин нам обещал, первый раз обещал, в 2003 году. И не просто, а на 70% увеличение его. И в 4 раза потом заявлял даже. Вот. И не просто ставил задачу, а конкретно говорил, что к 2010 году. Кроме всего прочего, вот он заканчивает вот эту очередную тему свою, увеличение работоспособности всех институтов развития страны, что государство будет напрямую вкладывать средства в разработку технологий и поддержку критически важных отраслей. То же самое Путин нам заявляет, ну и в 2001 году, и в 2003 он заявляет это то же самое. И это очень удивительно. Но можно это вот и 3 апреля 2001 года прочесть о том, что без науки и без развития технологий никаких речей вестись не может. Но почему-то на практике заканчивается все почему-то банальным строительством труб. Вот. Их тянут вот где-то по дну, где-то по суше. Вот. А развитие технологий вот, почему-то мы ничего не наблюдаем. Нам говорят о том, что вот ГЛОНАСС летает, однако ни одна ГЛОНАССка не работает почему-то. Вот можно прийти, например, в магазин к продавцам, которые занимаются, продают представители, так называемые, вот, навигаторов, и спросить у них менеджеров по продажам. Вот, я вот хочу приобрести ГЛОНАССку, подскажите мне, какую купить. Вот вас подымут на смех. Ну, чем это все дело закончится? Вот. Дальше нам обещается о том, что российские дипломы будут признавать во всем мире. Вот. И зарплату преподавателей поднимут вдвое. Значит, о том, что россиянские дипломы будут признаваться во всем мире, вообще первый человек заявлял в россияне, это был Беня Эльцин, вот, который это дело делал еще в 93-м году. Вот он заявлял. о том, что дипломы будут признаваться. Но а, зачем, пока... а зачем нужно, чтобы российские дипломы признавались на Западе? Я вот не понимаю. Я тоже этого не понимаю. Человек, если он собирается работать в России, то зачем ему, чтобы его диплом признавался в Гарварде? Я вот не понимаю вот этого. Или задача стоит такова, что, ребята, мы вам признаем, сматывайте из России, вас заменят таджики, что ли? Ну, здесь вот вообще непонятно у него его подход к тому, что он называет то, что получается образование. Вот он самые первые словами своими заявляет, он считает необходимым ужесточить требования к системе высшего образования в Российской Федерации, чтобы российские дипломы признавались во всем мире. Вот. Но от того, что он ужесточит требования, вот, от этого признания диплома или не признания, вот, оно, ну, не будет как-то, ну, зависеть от уровня, от этого, будет он признаваться или не будет. Потому что признается не диплом, а признается образование. Вот. То есть, когда приглашают какого-то, ищут какого-то специалиста, то спрашивают, ну, конечно, смотрят на диплом, но при этом ведь и смотрят на человека. Вот. Нужен-то не бумажка, которая и работает, не бумажка, вот, которая где-то признается, а где-то не признается. Вот. Ну, от того, что, например, выпускник того же, например, самого Гарварда может приехать в Россию, это не факт того, что он сможет возглавить сельское хозяйство в России. Просто-напросто из-за того, что ему на второй день просто морду крестьяне набьют, и он сам оттуда уедет. Вот оно, будет признание его диплома, собственно говоря. И все, не более того. То же самое сейчас касается и россиянского образования. Потому что россиянское образование ничего, кроме слов, абсолютно не дает. Абсолютно ничего. И от того, будет оно зависеть, или там признаваться оно там будет, или не признаваться, ничего не изменится от этого. Образование Российской империи признавалось. Почему? Потому что подготовка была качественного специалиста. Этот специалист действительно мог назваться инженером. Потому что инженер – это конструктор, прежде всего. И те специалисты, которые выпускались в Российской империи, это были специалисты высочайшего уровня, которыми на сегодняшний день люди гордятся, знают их, помнят этих людей. Вот. Кем собирается гордиться Путин, который сначала разрушил систему образования полностью ее, вместо того, чтобы... слушать тех людей, которые ему говорили, что приведет к появлению... Не, ну, называемых... его задача... Конечно. Ну, да, вот да, смотрите, да, да. Опять мы уходим, ну, приходим к тому, что якобы он разрушал это все несознательно. Типа это у него... Конечно, сознательно. Случайно, да, мимоходом да, да. там и... Да, да. Вот, я к чему это говорю, потому что, простят меня наши слушатели, я опять заглянул на газету «Завтра», она такая замечательная. Вот. И там есть такая статья. Это вот я вот цитирую. «Главное дело, как помирать». Пишет там такой деятель. «Пришел я вчера из магазина, подумал о насущном. Да и сочинил для нашего всенародно избранного письмо. Утром показал мужикам, те одобрили. И тоже вместе со мной подписали». Ну, там дальше идет какой-то бред, короче, очередной. Заканчивается письмо так. Это очень важно. «Так что давай, Вадим Владимирович, начинай. Это у тебя последний элементарно выжить. А помирать просто так врагам на радость никто не хочет. Хотя, конечно, помирать все равно придется. Но тут главное дело как? По-людски? Да под иконами? Или же под забором?» То есть второй шанс дает газета «Завтра». Просто дает второй шанс. Второе дыхание. Да, авторитетная газета. Да, вместе с Прохановым. Ну, мы еще подойдем там к этой газете, потому что это... Однозначно, конечно, это... Мимо этого анекдота ни в коем случае нельзя проходить, чтобы люди понимали, там, кто там у них рядом под боком на быстрых нейтронах. Вот. Ну и вот мы дальше едем. А что же нам еще обещает господин Путин? Вот. Теперь, оказывается, школьников будут проверять на наркозависимость. Вот. А затем так далее, медленно, но верно, перейдут к студентам. Вот. А можно проверять тех, кто продает школьникам наркотики? Это забыли у него спросить, да. Тиганвье, там всяких там таджиков, короче, и прочих там деятелей. Базу в Ульяновске. База в Ульяновске. Кто прилетает, да, что улетает, давайте-ка проверим. Нет, давайте мы сначала создадим рынок потребления героина, а потом будем шмонать школьников и говорить: ну почему ты такой негодяй употребляешь наркотики этого таджика? Прекрати их покупать немедленно. Это да. Где-то так в их логике. Ну, приблизительно так, да, конечно. Сначала развратили полностью население, а теперь давайте от всего от этого откажемся и теперь будем обратно за ум браться. А таджиков при этом оставим. Они же тут ни при чем, они так возят туда-сюда. Никто же тебя не заставляет покупать ничего. Ну, значит, естественно. Вот. Следующее заявление Путина ставит задачу он к 2000. Кому непонятно, правда. Вот тут вот самый вот интересный вопрос. Кому ставит задачи Путин? Вот. Такое впечатление у меня сложилось, что он их ставит никому. То есть это самому себе, ну, с 2000 года ни одна задача, которую он кому-то ставил, непонятно кому вообще обращаясь. Она не выполнена. Вот, теперь вот в очередной раз вот он ставит задачу, непонятно кому, к 2018 году россияне должны жить в среднем по 75 лет. Вот. Вопрос, да? А что мы курили при этом с утра вообще? Идет... А он влюбился. Какие там... Я объясню. Самое главное, какие россияне будут жить в среднем по 75 лет? Вот люди, наверное, ну вот они послушают меня, я сказал там... Путин там влюбился, да, вот, и они подумают, он с ума сошел, да, ну что такое, а я вам подтверждаю, вот смотрите, что советует товарищ Проханов, у Путина не нашлось для этого реакции, когда его там плющили немножко, он чуть-чуть как сова щелкал клювом и не сумел никого разорвать на куски, как он это делал иногда, вот то ли он устал, то ли предвыборная кампания, то ли он израсходовал свою энергетику, я повторяю, не говорю о сущностных вещах, о которых он нам поведал на сегодняшнем думском заседании. Какая-то энергетика кончилась. Вот ему, видимо, необходимо надо зарядиться. Может быть, влюбиться, я не знаю. Абаеву в очередной раз. Ну да. Вот очень интересно вот это все его обращение читать. Вот через призму 26 мая 2004 года. Вот тогда господин Путин заявил приблизительно следующее. Не приблизительно, а вот дословная цитата. Сейчас около 30 миллионов наших граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это огромная цифра. Причем большинство бедных в стране – это трудоспособные люди. Среди финансово-экономических задач – бюджетная реформа. Думаю, что правительство в состоянии достичь уровня инфляции 3%. Вот такие вот нам заявления делались. Однако почему-то все ВОСТы и ныне там. И с таким развитием, когда более 30 миллионов трудоспособного населения ниже черты бедности, и как он собирается в среднем 75 лет достичь, и причем кто будет достигать этого уровня 75 лет? Ну, у меня понятно, конечно, кто, но не русский человек. А сколько ему будет в 2018-м? 75, он достигнет вообще этого? Ну, он-то достигнет, понятное дело. В среднем он и будет 75, понятное дело. Он же про себя считает, а не про остальных. Вот. К 2013 году штаты госорганов сократятся на 100 тысяч человек. Ну, вот это сокращение о том, о чем он говорит, это, ну, даже читать даже не хочется, потому что... И обсуждать. Почему? Потому что отсечение 100 тысяч каких-то непонятных штатов приведет к увеличению 300 тысяч вообще в другом месте. Ну, вот поэтому тут это можно тут... И он сам тут, кстати, очень мало обсуждает всего этого дела. Вот. Кроме всего, заявляю, что с 1 июля 2012 года все чиновники должны перейти на электронное межведомственное взаимодействие. Ну, они про взаимодействие в интернете уже тут много анекдотов ходит, поэтому тут можно это дальше тут не останавливаться. Вот. Дальше. Инициативы Путина по развитию соцсферы. Вот. Что здесь у нас интересно? Необходимо сформировать независимую систему оценки качества работы учреждений социальной сферы, включая критерии эффективности, практики публичных рейтингов социальных учреждений, принятые профессиональных и этических кодексов. Ну, понятно. Не, ну он так красиво стелит. Ну, а примут они это что? А что изменится-то? Его? Ничего не изменится абсолютно. Все будет продолжаться то же самое. Что и будет. Это вот его речь, она напоминает, надо вот это покрасить, вот это изменить. И оно само собой как-то заработает так от счастья. Да, само собой заработает. И вот на фоне того, что при этом, во-первых, ничего не сделано. Вот. Во-вторых, одни сплошные заявления голые, одни обещания. Да мы уже вообще в 2012 году должны были жить вообще припеваючи. Вот, у нас должно быть вообще все быть просто сказочно. Кризис вот. Помешал, кризис. Да, не забываем это. 2009 год подкатил все здравые начинания. Конечно, только 77 миллиардеров стало. А так все нормально. Не надо считать, это не те цифры. 77, это не те, да? Незаметное число. Понятное дело, а 30 миллионов еще хуже стали жить. Главное, что Абрамович зажигает подсвечники, гоняет на своих яхтах. Вот это главное. Все остальное это... Вот. Следующее то, что нам заявил Хутя, это то, что постсоветский период в жизни России вот, закончился. И вот он со вчерашнего дня... Это что, газета завтра перестанет про Сталина вспоминать, что ли? Ну все, вот ему четкий дан приказ. Все. Постсоветский период жизни прекратил свое существование. С 11 апреля 2004 года вот, Хутин заявил о том, что сегодня нас и наших предков, как и столетия назад, должны вдохновлять вера и любовь к России. Все. И мы должны обязательно добиться успеха. Какого они там успеха должны добиваться, не совсем понятно. Коровы толстые должны быть, он же сказал. Да, худые. Совсем были худые, а тут будут толстые. Да, и с колбасными электричками наперевес. С таджикскими электричками. Ну, тогда были они с колбасными, а нынче-то они, понятное дело, что с таджикскими. Вот. Дальше тут ему задают вопросы по Астрахани, которые никто ему не никто не хочет отвечать. Вот, он еще там, я помню, сказал, что он будет ценить каждую жизнь. Ну, каждую жизнь он вообще всегда заявлял, а то непонятно только какую. Да, но вот мы можем напомнить, вот как происходит оценка. Да, сохранение жизни. Сохранение каждой жизни. В Ясногорске одет убил педофила, который изнасиловал его дочь. Ну, вот настоящий мужчина нашелся. В Ставрополье россиянская жизнь довела подростка до петли. Вот. То есть, вот такие вот чудеса происходят ежедневно. Вот. В Волгограде двое изнасиловали девушку-инвалида. Волгоградка задушила новорожденного и выкинула его в туалет, получив 2 года поселения. Очевидно, она не читала все-таки выступления Путина. Не слушала. Не дождалась. Не дождалась, да. Конечно, дождалась. Вот. Дальше, что вот интересно нам заявляет Путин. Вот. Это вот можно смотреть на... Для тех забомбашенных, которые вот еще считают опять в очередной раз об очередном предательстве Путина. Вот. Мы вот помним, да, 2007 год, март месяц, когда нам Путин заявлял о том, что мы вообще с НАТО должны быть на определенной дистанции, потому что оно расширяется, вот, мы сокращались. И вот что теперь интересно заявляет этот господин по поводу того, что, собственно говоря, является из себя НАТО. НАТОвский шпион. Вот, он совершенно спокойно говорит о том, что НАТО это пережиток. Но он есть. Поэтому мы должны его принимать так, как он есть. Вот. Он так и говорит, блок НАТО, это в целом, и я говорю об этом прямо, это атавизм холодной войны. Вот. Варшавского блока больше нет, и понятно, зачем нужна такая организация, как НАТО. Вот. Она ему непонятна. Хотя эта организация, если она существует, значит, она существует для чего-то. Самое интересное, что да. Вот перед его выборами вот эти ролики, которые они заказушные делали, они все там пугали американскими ястребами НАТО, которая все сейчас разорвет, там кричали. Ну да, а теперь все это дело забылось, и теперь НАТО стали этими корешами лучшими. Вот. И эти реалии геополитические. Это Синекура вернулся, он рассказал. Да. То он там прояснился своим желтым мотоциклом, и вот теперь он тут занесся оттуда в этот, и начал тут новые веяния. Вот, они поперли. Вот. И вот что должна делать Россия? Она должна соответствующим образом реагировать. Вот. В ряде случаев она, НАТО, играет стабилизирующую роль. Вот оказывается, вот в Афганистане НАТО действует в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций. И я обращусь находиться к вам, ко всем здесь присутствующим, вне зависимости от политической ориентации. Мы с вами понимаем, что происходит в Афганистане. Они с ним понимают, что происходит в Афганистане. А мы ничего не понимаем, да. Потому что они понимают и знают, что там происходит, а мы не понимаем. Мы с вами заинтересованы в том, чтобы ситуация там была под контролем. Вот так. И там типа молчат. И мы хотим с вами, чтобы наши солдаты воевали на таджикской границе. Вот. Мы хотим типа? Нет, мы не хотим, заявляет Путин. Так, если не хочешь, так а что ты делаешь-то тогда? То есть, если я правильно понял, то есть он заявил, что мы должны помогать Америке, да? Да, конечно. Я не ошибся, да? Абсолютно не ошибся, потому что опять же нахожусь на сайте поклонников быстрых нейтронов и читаю, глазам своим не верю. Не верь глазам своим. Об американцах в Ульяновке. НАТО и Америка драпают из Афганистана. Это перевалочный пункт. Как раз то место, через которое американцы будут удирать из Афганистана. Поэтому они нас там не собираются защищать. Это нормально, да? Все проникающие Проханов, он все, это ж понял. Эта база создана для эвакуации американских войск, которые решили оттуда уматывать. Они не могут позволить себе убегать через Пакистан, потому что пуштуны пакистанские антиамериканские настроены. Они их будут взрывать на дорогах и сбивать стингерами самолеты. А мы их будем любить за то, что они наши самолеты тогда когда-то сбивали. Да? Поэтому они будут через нас. И это уход, это раз. Второе, нанесен удар этой базой и по каким-то глубинным там сознаниям опять у него пошло там все. А наркотики, с наркотиками боролись талибы, как оказывается. Когда талибы победили и когда талибы контролировали Афганистан, они провели жесточайшую политику. Итак, наркотики в России идут благодаря ЦРУ и американцам. Надо это понимать. Настоящий наркотопоток пошел, когда американцы разгромили талибов. И Северный Альянс победил. Какие чудеса просто вообще. Ну, в принципе, это никто и не скрывал того, что... Нет, ну, то говоря... есть, с одной стороны, у нас Проханов кричит, что бедного Путина надо там расцеловать. Он сейчас там начнет. Тут же Путин заявляет, что... Ну, это есть откровенное, просто вообще, ну, это издевательство вообще. Они издеваются, да. Это, да, это издеваются, причем это вот конкретно... Изощренно, да. Это в простонародье вообще русский человек это объясняет простыми словами. Это называется наглость, второе счастье. Когда просто тебе врут нагло, вот, и заявляют о том, что до этого говорилось о том, и все прекрасно еще помнят, что такое НАТО, вот, и знают прекрасно об этом, вот. Если он считает о том, что это его лучшие друзья, так пусть к лучшим друзьям и уматывает. Так, а самое интересная вещь, что вот в сознании простого человека, вот он слушает заявление Путина про НАТО, у него одно мнение. Тут он включает эхо Москвы, и там получается Проханов, который защищает якобы Россию, говорит, что НАТО это плохо, и у человека он думает, что такое, я что-то не понял. А вот получается, что это вот вся эта банда, что эхо Москвы, что Проханов, который там у них реорганизовал свою эту конторку, вот, и окармливает ее, что Путин, это все одна банда, которая вот только делает одну задачу, которая мозги забивает. Разрушение сознания, конечно. Да, и все. Всего человека, все, не более того. Вот, а и этот Проханов, он надеется на то, заявляя, да, о том, что, типа, выходя через Пакистан, американцы боятся, потому что их там будут обстреливать. И здесь, получается, Путин, он вдвойне обманывает своих союзников. Вдвойне обманывает. То есть он им говорит, что типа через него, через его страну можно будет спокойно выводить. Что, а у нас никто да. стрелять не будет. А у нас никто при этом стрелять не будет. Это такая глупость вообще. Откуда у него такая, такой оптимизм вообще? Что, он каждого русского, что ли, знает? Что у него на уме и что мы там все такие любители НАТО? Ну пусть они там никаких иллюзий не испытывают по этому поводу. Это мы можем сказать без всякого Хутина. Абсолютно. Он нам не авторитет. Ребята, зря вы будете через его идти и слушать. Вот. Дальше тут этот товарищ рассказывает сказки о том, что у нас с Ливией ничего там не потеряно. Вот. Но это его, на его совести пускай остается, а ее все равно никакой нет. Не, я имею в виду, у них-то там ничего, что-то не потеряно. Понятное дело, поэтому тут эту тему можно и не рассматривать вообще. Вот. При новом сроке Хути обещал, из Конституции уберет 2 президентских срока подряд. Слово «подряд» он убрал. Вот, точнее, уберет. Еще пока не убрал, но уберет. Вот, потому что это как-то он считает, что это... Напрягает. Ну, напрягает, да, конечно, напрягает, да. 14 раз подряд можно, а вот 2 раза подряд надо убирать. Вот. Ну и теперь вот еще одна такая очень интересная новость, вот, которую мы вот, с которой мы начинали, и к которой медленно, наверное, мы приползли. Это в России появятся частные армии. Вот. Хутин, он не против, собственно говоря. Вот, поэтому, вот, что здесь можно сказать? Это вот называется все то, о чем вот мы говорили до этого. Россиянская армия, которая есть, по сути, самая большая частная военная компания в мире, она вот официально, заявление Путина, она будет делиться, она теперь будет разделена, потому что он не говорит про частную, а он говорит про частные. То есть каждый регион, или то есть те типа военные округа, которые на сегодняшний день имеются, вот, их всего 4, вот, это получается, это будут 4 частные военные армии, вот, из которых главным, как я понял, руководителем всего этого действа будет господин Шаманов, вот, который величайший любитель ЧВК, такое впечатление складывается, вот, все это дело будет командовать. Вот, потому что здесь вот ему задают вопрос. Ну, это они на встрече вот этих фанатов поддержку Путина, когда они делали уже после избрания, там, Берлазар их когда одобрял. Я думаю, что фото могут многие найти в интернете. И там Шаманов был, и Тимати был, ну, вся компашка эта. Вот, и они, наверное, там и договорились, что ты теперь будешь рулить частными военными компаниями. Тимати отвечает за молодежный сектор. Нормально. Отвечает за молодежный сектор. Басков за этих, которые там все телек смотрят. Фоменко тех, кто ездит на мотоциклах, на машинках. Так, а Шаманов тогда за что отвечает? Ну, за забомбашенных военных, которые хотят в частных военных компаниях служить. Ну, конечно. Самое интересное, что вот здесь вот в этой ситуации, да, вот если такие параллели ну, проводить вообще, сравнивать, вот здесь Митрофанов, вот он спрашивает у так называемого Хутина, он ему задает вопрос. Не кажется ли вам, что мы тоже должны быть представлены на этом рынке услуг? Вот, на рынке каких услуг? На рынке у нашей военной не знаешь, что такое сопровождение колонн. Они не знают, у них опыта никакого нету. Кто будет оказывать рынки, какие услуги будут заказывать? И кто их будет учить? Это люди, которые, они и есть эти люди, безусловно. Люди, которые имеют опыт этот, они в россиянской армии не служат, их выгнали. Шаманов, он не имеет этого опыта. Кто еще? Макаров. Если Макарова возглавит частную военную компанию, то она через 2 дня разорится. Потому что этот господин начнет бригаду, частную военную бригаду в течение суток перебрасывать на любой контингент, ну, не знаю, куда ему прикажут. В оконцовке ЧВК разорится на второй день. И он скажет, слышь, придурок, иди отсюда. Да. Вот американцы типа почти на 350 миллиардов оказывают услуги. Какие они оказывают услуги? Никаких услуг нету. Если они даже и есть, то это делают американцы, у них опыт какой-то есть. А здесь ни у кого этого подобного опыта нет. Они охраняют частное военное имущество. Глупость, частное военное имущество. И наши тоже охраняют частное военное имущество. Объекты инфраструктуры тренируют иностранный персонал. Кто у нас будет тренировать иностранный персонал? Ну, это вот такое ощущение, вот начитался Космополитен, и теперь хочет к нам такое же. Во-во. Не более того. Вот. Дальше. Ну и вот на этом, собственно говоря, вот эти все эти заявления господина Путина, они подошли к своему концу. Потому что дальше уже идет обсасывание всего того, что идет, это представители партии, что там по этому делу заявляли. Вот, какие-то отчеты до этого были в 2008, 2010 и в 2011 годах, вот, которые тоже особого интереса не проявляют. Вот, в очередной раз нам сказали о том, что задержали Удальцова, вот, забомбашенного перед этой Госдумой. Вот, ну и на этом вот, собственно говоря, Жириновский не смог дать оценку работы Путина. Вот, весь погряз, потому что в эмоциях. Вот. Зюганов, как всегда, кинулся на со всеми коммунистами на трибуну и погиб там, как настоящий коммунист, да? Но если бы он кинулся бы и погиб, мы бы про это говорили. Да. Что, а что, кстати, а у Зюганова есть такая возможность, он может так взять, так встать, как матрос Железняк, и сказать, мы устали. Караул, пора спать. Пора спать, все отсюда, вон. Ну это ж это, не те. Ну это Железняк мог себе сказать, Железняков точнее. Да. Вот. А Зюганову на это духа просто не хватит. Не, ну это не духа, дело не в духе, ну что... Матрос Зюган встал и сказал, что это в истории не звучит просто. Ну и все это дело заканчивается тем, что вот единороссы, они, как всегда, они непонятно, чем они довольны. Их уже надо единорогами называть. Ну, они не единороги никакие. Вот, это, скорее всего, даже не единороссы. Вот, мы потому что... очень так называем наших врагов нашими же именами. Вот. Это противороссы. Вот. Они против нас, потому что выступают, маскируясь под красивые названия. Ну да, потом будет по новостям. Конечно. По новостям передадут уже, когда режим, что получается, по западным новостям передадут, так скажут, в России... приводят к ответственности партию «Единая Россия». Люди посмотрят и подумают, ничего себе. Что, можно разделять тогда, что ли, «Единая Россия» закончится? Но я думаю, Сергей, мы еще должны вернуться к одной, значит, статье в газете «Завтра», которую, ну, мы не могли просто пройти мимо. «Русское оружие как символ веры». Вот. Там товарищ Проханов, который сейчас мотается по всяким там заводикам, там, у него новая там жизнь открылась. Вот. Он задает вопрос директору, по-моему, не Иркутского, а Новосибирского завода, где делается Су-34. Угу. И вот он спрашивает такой вопрос. Объясните мне вот что. Последние десятилетия, я добавлять буду некоторые вещи, во время правления Путина у нас на глазах умирали великие конструкторские бюро, великие авиационные производства, Микоян, Яковлев, Туполев. Но по Гостян сохранился, его фирма «Сухой» уцелела во времена Путина. Вокруг нее была создана корпорация, которая втянула в себя остатки гибнущих во времена Путина и уже почти погибших во времена Путина предприятий. И ваш завод, который стал частью этой корпорации, тоже уцелел во времена Путина. Он один из немногих, которые существуют, развиваются среди скелетов во времена, исчезнувших во времена Путина оборонных заводов. Что это? Счастливый случай? Во времена Путина. Или протекция и особый вид менеджмента. Гениальность товарища Погосяна. Вот. Но здесь, скорее всего, можно вот этот весь вот этот акт или этот монолог, вот, его можно назвать следующим действием. Господин Проханова в очередной раз несет вообще в непонятные дальние дали. Вот, впал в какие-то придаточные предложения, из которых потом полчаса выкарабкивается. На самом деле, для чего это написано? По одной простой причине. Вот этот самолет, про который Су-34, про который идет речь, этот самолет вообще это самолет советской армии. И заказывала его, это модернизация того самолета, который стоял до этого, собственно говоря. Его начало делать россияне. Первое упоминание об этом самолете, это 93-й год, когда он появился в металле вообще. Но это опять, это был не россиянский самолет. Кроме всего прочего, этот самолет не стоит на вооружении россияне. Да он есть в одном единственном экземпляре. О чем тогда вообще там Проханов может заявлять? Пусть заявляет, что там ему нравится, о том, что это летает. Толк-то от того, что он это дело все заявляет. Оно не изменится, ровным счетом никак. Кроме всего прочего, неизвестно еще мнение настоящих русских летчиков по этому самолету. Неизвестно. Мы знаем только откровенных хуев, которые нам заявляют, а мы не должны им верить о том, что это хорошая машина. Вообще, с чего мы им верить должны? Мы не верим. Нам тоже говорили о том, что К-50 это замечательный вертолет. Но когда разобрались, оказалось, что не совсем. Нам заявляли о том, что Ми-28 это лучший вертолет в мире. Но оказалось, что это не совсем лучший. И как бы вообще и не вертолет совершенно. И далеко даже он. И не боевой, а летающий автохлам, у которого ничего не работает. Вот, собственно, и все. Все, к чему это все дело привело. Но вот у этого самолета и... они гордятся тем, что у него пилоты сидят вот рядом с друг другом. Да, и друг другу анекдоты травят. Вот да, вся, да. И вот я вот представляю это себе где-то так, что они летят вот вдвоем, и он говорит: Вася, мы маневр сейчас влево делаем. Посмотри, там чаек нету слева. Взгляни так вот. Можно поворачивать или нельзя? Кстати, вот по поводу вот размещения вот вертолетчиков и тех же самых, и летчиков вообще, когда они друг дружке сидят плечом к плечу. Это вот первый раз на это было замечено небезызвестной американской армией во Вьетнаме. Когда любой желающий может прочитать это воспоминания, книга о войне во Вьетнаме. Воспоминания американских летчиков, вот, которые летали вертолетчики ихние, армейская авиация на вертолетах Юи, где вертолетчики также сидели плечом к плечу друг дружке. Вот. И по мнению большинства людей, которые летали на том вертолете, вот, они писали, основной недостаток это размещение вертолетчиков в кабине. Потому что вертолет не является боевым, а являлся транспортным. Но при этом на вертолет возлагались куча несвойственных ему задач. И самая проблема из которых была именно разворот левой стороны, на левый поворот произвести, который вертолетчик, командир экипажа, являясь пилотом, не наблюдал. Зная это прекрасно, и этот недостаток, его и оценили по достоинству господа, которые были с противоположного лагеря, обыкновенные вьетнамцы. Зная о том, что летчик, главный, не наблюдает положение вещей с левой стороны, они и мочили его постоянно именно оттуда. Причем при этом, при всем, боевой вертолет, который и сейчас до сих пор стоит на вооружении американской армии, и про который совершенно на сегодняшний день идет очень мало разговоров. Про него, например, не вспоминают ни американская армия, хотя он стоит у них на вооружении. Это «Кобра» вертолет. Вот, где летчики сидят тандемом. Они сидят тандемом. Это их американский боевой вертолет периода войны во Вьетнаме. Вот. И достаточно серьезная машина является. Вот. Да, и они, большинство людей, они никогда не из тех, которые были связаны с вертолетами, они никогда не говорили о том, что вертолет АХ-64 вот, является каким-то. Ну, лучшим, что ли, вертолетом. Основная масса американцев именно того применения, которое идет, это ложится на вертолет «Кобру». Вот. А далеко не на не на Apache. Вот в чем дело. И вот этот вот недостаток почему-то у нас его переняли с превеликой радостью, расположив летчиков именно так, как они сидят плечом к плечу. Но это дело может быть касаться там каких-то серьезных бомбардировщиков, которые летают на звенящих высотах, может быть, там и действительно им там толку-то никакого нет. Прицельности все равно никакой, абсолютно. С 10 тысяч метров хоть целься, в метр все равно не попадешь. Вот. Если только бомба не будет с наведением на земле. Обыкновенным прицелом там все равно полуседные бомбопитания. Там без разницы расположения, как они будут сидеть. Но самолет, который ведет какие-то действия для того, чтобы штурмовки и летчики, да, они друг другу мешать будут. И не более того, и заслонять обзор. Ну, главное, что в нашей стране общение сейчас. Ну, только это, если только, да. Будут вместе решать, наверное, сообща проблемы, как там говорят. Решать будут проблемы. Вот, собственно. Ну, я вот думаю, Сергей, мы теперь можем перейти к вопросам. Вот первый вопрос от Александра. Здравия, Сергей, благодарю вас за исчерпывающие ответы о положении в стране и армии. Все, почти все понятно. Какими качествами должен обладать человек, желающий присоединиться к движению? Что может оказаться препятствием? Я могу ответить на этот вопрос? Ну, естественно, конечно. Я думаю, что самое лучшее качество – это победить свою лень и умение делать то, что тебе скажут. И доводиться до результата. Ну, самое главное качество... Как человека зовут? Александр. Вот, здравствуйте, Александр. Вот, самое главное качество, которое нужно... Это вот правильно Андрей сказал, это преодолеть собственную лень и выйти на связь с такими же товарищами, чтобы можно было в дальнейшем поддерживать эту связь и двигаться в том направлении, в котором вы считаете нужным. Если вы поняли, куда надо двигаться, то тогда надо это дело делать. Все. И самое главное качество преодоления – это, естественно, преодолеть лень. Собственную, прежде всего, лень. И особенно очень часто вот люди у нас, они считают, если они какую-то задачу получают, которую нужно сделать, они вот думают, а может быть ее не стоит делать, ну она не принесет никакого результата. Все хотят сразу, ну не меньше, чем флаг, короче, на Кремле разместить. Вот за меньшее браться никто ничего не хочет. Ну да, только для того, чтобы разместить флаг, его сначала надо сшить. Да. Ну вот у нас следующий вопрос от Владимира. Здравствуйте, Сергей. Что там в Думе наговорил Путлер? Это все продолжение зомбирования населения. Вопрос такой, как по-вашему все это шоу действует на армию? Насколько путлеровские мантры с трибуны Думы эффективны? Ведь у многих теперь глаза-то начали открываться. Но судя по штурм новостям и тому, что происходит в... А как человека зовут? Владимир, в Петрозаводске глаза открываются от наркотиков у них. Ну, конечно, там все прям... Вот какой-то очень странный... Владимир, здравствуйте. Вот прежде всего вы поймите, что вы обращаетесь к тем, как относятся к армии. Ну, а до этого какое было отношение в армии было ко всему этому? Ну, ровным счетом никакого. Вы почему-то думаете о том, что там все... Как-то там сидят и слушают, что ли? Никто там ничего не сидит и не слушает. Если бы там люди сидели и слушали, то они бы давно бы уже бы прекратили этим делом заниматься. Если вы думаете, что армия есть в России, то вы тоже глубочайшим образом заблуждаетесь. Если бы она была бы, она бы давно бы уже бы исправила это положение вещей. У России нет государства и нет армии. Есть просто какая-то непонятная жалкая кучка людей, которые себя называют военными, которые на самом деле к военным не имеют ни малейшего отношения. Вот и все. Ну вот Владимиру отвечает другой человек. Глаза открываться не начали. Отвечаю. Командиры и прочая шелуха считают, что армия начала возрастаться. Все эти учения и прочая дребедень сделали свое дело. Глаза начинают открываться только у тех, кого от кормушки отстранили. А кого не обидели, тем лапшу еще держат. Раз холоп из Тараса. Русская революция пройдет не только под лозунгами «Убей чинуш, убей полицаев, но и убей офицерью». Как человек... Ну, вот человек непонятно, как его зовут, но это он отвечает. Понятно. Значит, вот тот вот человек, который отвечает Владимиру. Вот, во-первых, здравствуйте. И вот я вам скажу, что мы, к величайшему сожалению, не будем никого убивать. Вот, потому что вот это вот такое вот кровопролитие, оно, в принципе-то, и не нужно особо. Почему оно не нужно? Прежде всего, оно не нужно потому, что, говоря словами воскобойника, которое он произносил, это Локотская республика, небезызвестная, вот, он говорил своим товарищам о том, что и соратникам, что убивая коммуниста, вы прежде всего убиваете русского человека. Вот. И через вот эту призму и нужно смотреть. Зачем мы будем убивать их людей? Они будут восстанавливать то, что, собственно, было разрушено. Вот и все. А смерть-то, ну, к чему она может привести? Кроме того, что она принесет больше толку никакого. Воспитательного процесса тоже. А нам надо именно понимание людей. Того, чтобы они могли понимать, обыкновенные люди, о том, что вот это плохо, а вот это хорошо. Человек нагадил, вот, не занимаясь ни боевой подготовкой, ни совершенствуя самого себя, а типа наращивая свою собственную какую-то непонятную значимость. Ну, ты за эту значимость и будешь отвечать. Будешь восстанавливать разрушенные аэродромы, разрушенные базы, разрушенные войсковые части, брошенные и никому не нужные. Все то безобразие, которое, собственно говоря, творится. Вот и все. Вот именно это и эти люди и будут восстанавливать. Чтобы мы могли, по крайней мере, если не использовать форт под названием «Серая лошадь», то, по крайней мере, могли показать там, сделать памятник соответствующего уровня, чтобы туда можно было в этот форт привести людей, показать там, музей сделать. Но бросать зачем все это дело? На то, чтобы оно разворовывалось и расхищалось. В честь чего мы это должны делать? Мы этого не должны делать. Значит, если люди эти попустили этому, и доказывая при этом всем русским людям о том, что главное это роль Академии, ну, значит, они ответят за роль Академии. Значит, вместе с Академиями полным составом туда ринутся восстанавливать. Ну, потом мы посмотрим, нужны нам эти Академии или нет. Вот следующий вопрос у нас от Евгения. Здравия желаю Сергею Мосину и Штормрадио. Путин до основания разрушил ВПК и страну практически бесплатно. Очередные его планы за космические вложения из наших с вами карманов восстановить все разрушенное. Вопрос. Наколе мы будем позволять этому пупсику шалить? Согласен с Владимиром Клочковым. Война лучше позорного бесчестия, в которую мы ввергли страну своим терпением. Здравствуйте, Евгений. Вот, ну, прежде чем что-то делать и заявлять такие вещи, вот, вообще-то сначала надо, ну, подготовиться определенным образом. Если вы считаете себя подготовленным, подготовьте того, кто рядом с вами стоит. Вы прежде всего не к нам должны обращаться, а к самому себе. Вот мы уже неоднократно по этой теме говорили в наших программах. Если вы считаете, что вы прекрасно понимаете, что и как происходит в России, ну, подготавливайте подъезд тогда. Полностью объявляйте его территорией закрытой от любого хутинского чиновника. Все. Подъезд такого-то дома или дом полным составом вышел из подчинения федеральным войскам и объявил газоват Хутину. Все. Вывешивается флаг. Все. Auf Wiedersehen. Бабушки становятся, да? на вход. Так точно. Дому отключается электричество, свет, газ. Вы представляете, Евгений, какой получается резонанс? Международный резонанс. А еще представьте, квартал города такого-то объявил о выходе из подчинения полностью. И объявил не просто самостоятельность, а объявил русской территорией вообще полностью. Все. Русская территория свободная, да, от таджиков и прочих чурок. Все, это русская земля. Все. И не более того. Вот, Евгений, что надо делать. Вот когда вы сами это поймете, и когда вы сами начнете делать, тогда, собственно, и пойдет. Мы не призываем к тому, чтобы делать. Мы собираем таких людей, которые думают точно так же, как и мы. И способны организовать. А если вы думаете, что кто-то придет и за вас что-то сделает, вы глубоко заблуждаетесь. За вас никто ничего не будет делать, пока вы сами не сделаете. Потому что ответственность на тех... На других не надо перекладывать. Нет, я думаю, что те, кто понимает, уже читает по 100 раз статьи каждый день и ничего не делает, на них ответственность больше, чем тех, кто еще глаза не открыл и вообще ни сном, ни духом. Так точно. Ну вот следующий вопрос у нас от Алексея. Не кажется ли вам, что ложь становится с каждым годом все наглее и хуже? Если раньше у Путина получалось более-менее связно и красиво врать, то теперь заявление становится все тупее и тупее. Но он сказал, что он говорит правду. Даже когда оправдатель ядра Воробьев обращался к субъекту, тот даже и не поднял головы и не смог в начале и в конце заседания ничего нового. Ну вот, Алексей, ну узнали вы, что он врет с каждым годом хуже, наглее. И что это изменилось, конечно. Да, перестало казаться вам это? Перестало казаться, а нам ничего и не кажется, Алексей. И что, вот да, детей... Во-первых, здравствуйте, Алексей. Во-первых, здравствуйте. Вот, во-вторых, для того, чтобы это все дело проверить, нам ничего не кажется. Мы достаточно в состоянии прочитать то, что, собственно говоря, имеется на просторах. Вот, поэтому нам ничего не кажется абсолютно. Вот нам кажется, Алексей, что вам еще ничего не кажется. Вот. И когда вот вы начнете, казащиеся вам, и начнете превращать это в жизнь, это будет намного интересней, чем мы будем просто там обсуждать неких деятелей, которые там глаз не могут своих поднять. Вот эти обсуждения нам не интересны абсолютно. Могут они там что-то поднять или не могут? Ну вот у нас еще есть вопрос, значит, от несколько вопросов. Например, вопрос от Вадима. Здравия, Сергей, ведущий. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, выступление Путина на так называемом заседании. Он там обещал, что в СССР не было мяса, то есть мясного животноводства. При этом взбесился, когда с зала начали возмущаться. На сайте Дымовского даже ролик сделали про это. Похоже, президент уже совсем берега потерял. Ваши эфиры самые интересные на штурме. Андрею пригласите Николая Куриновича в эфир. Он здравые мысли доносит. Ну, мы потом это еще обсудим по поводу приглашения Куриновича. И там были некоторые вопросы. Так, как человека зовут? Вадим. Вадим. Здравствуйте, Вадим. Значит, по поводу заявления Хутина о мясном производстве, животноводстве в СССР. Ну, мы с этого момента, собственно, начинали. Здесь комментировать вообще нечего. Абсолютно. Ну, как можно комментировать ярко выраженную глупость? Ну, как вот ее комментировать? То, что он дурак, ну, прекрасно все понимают это. В очередной раз он только взял это и доказал абсолютно. То, что он дурень. Во-первых, он не знает этой тематики. Во-вторых, он зря ее коснулся. Вот и не более того. И ничего другого ему не оставалось, кроме как только выключить микрофон и дать сигнал, чтобы их выключить. И включить прямую демократию. Да, включить прямую демократию. Все правильно. И демагогично доказывать о том, что мы знаем лучше. Если знает лучше, то что не делает? Если он знает лучше, то что тогда из Бразилии и Аргентины завозят сюда мясо? Если знает лучше, так пусть делает. А там коровы еще толще. А то поднимает экономику непонятно чьих стран. А после этого заявляет о том, что давайте... Нет, ну вот у него заявка там была такая. Вы где-либо в Европе видели, чтобы животноводческую ферму за миллиард строили? Назовите мне хоть одну. Немедленно. У них там стагнация животноводства. Ну да, ну для него вообще, Европа... Не, ну у него сравнения какие-то, он там с Берлускони там натусил, у них там стагнация теперь. Вина перепили, видать. Ага, когда эти вазочки доставали. Вот еще Александр Сергеевич задает вопрос. Добрый вечер. В нашей россиянской армии начали меняться настроения у тех алчных офицериков, поверивших в повышение денежного довольствия и отдавших за такую подачку голос за Путина. После того, как им в начале апреля выплатили денежное довольствие, за март в разы меньше и последующего ответа из единого расчетного центра МОРФ, что сейчас компенсировали лишнее за ошибочное выданное ранее. У всех только один вопрос. У тебя сколько? И так далее. Скажите, как лечить такую армию? И нужна ли такая армия? Я думаю, их лечить не надо. Лопатой и денег не давать вообще. Лопатой надо лечить. Это армия? Александр Сергеевич, вот вы, во-первых, глубоко заблуждаетесь в том, что называете это армией. Это далеко не армия. Армия – это организация, которая вообще существует в душе любого настоящего русского человека. Потому что русскому человеку он был хлебороб и воин одновременно. Вот любой русский мужик, настоящий русский человек, он всегда заинтересован вопросом, прежде всего, когда где-то со своими товарищами он встречается, вот, он все время проводит, спрашивает, там, какие изменения, там, еще чего-то. Но при этом основная масса уже в этом деле научилась рассуждать сама. Вот, Александр Сергеевич, я вам еще раз говорю, вы можете совершенно спокойно выйти в интернет на форум, который называется «Огромный портал», называется «Guns.ru». Оружейный портал, который обсуждает вообще темы, они вообще от Земли до Луны на сегодняшний день. Там такая тематика разговоров идет. На такие вещи люди общаются, о которых на сегодняшний день любой человек, который общается там, он не имеет ни малейшего отношения к армии. И людей, которые бы могли назвать себя там военными, там полицейскими, их там нет. Там нет этих людей. Там обсуждают люди, которые не имеют к организации силовых никакого отношения. Это обыкновенные люди, которым эта тема интересна, и которые, ну, обсуждают, в ней разбираются. И когда туда появляются какие-то некие деятели, которые начинают им объяснять, расколковывать, они там не могут удержаться долго. Почему они не могут долго удержаться? Потому что их там быстро выясняют. И быстро оказывается, что люди не только они мало понимают того, что они пишут, но они и на практике с этим делом не связаны. Вот там есть очень интересная тема, например, одна. Она касается тренировок вообще по огнестрельному оружию. Огневая подготовка и стрелкового оружия. Там ни один военный человек, который вот на сегодняшний день служит, он в обсуждении тем, той огневой подготовки, не принимает участие. Потому что почему он не может там принять участие? Потому что ему сказать нечего. Там человек не может ничего написать и не может ничего сказать. Абсолютно. Потому что те люди, которые обсуждают вопросы, во-первых, это практики, вот, и во-вторых, они уже вышли на совершенно другие уровни. Эти уровни в армии не снятся вообще, их там нет. На сегодняшний день в этой организации, которая называет себя армия, таких занятий тоже нет практических. Вам любой человек, который солдат, который придет вот в мае месяце, будет демобилизация военнослужащих, которые набирались год назад, вам этот человек может объяснить совершенно спокойно и рассказать, сколько раз за период его службы вот, проходило занятие по огневой подготовке и чем они занимались на ней. Вы увидите. Сергей, ну я думаю, вот здесь еще нужно Александру Сергеевичу сказать такую вещь, что вот эту армию нужно лечить так. Подходите к этим офицерикам и говорите, потом ты будешь писать сочинение, чем ты сейчас занимался. Ну и даже не просто так, вот, даже не просто сочинение. Будет выдана лопата. Вот. Есть четко установленные нормативы по подготовке одиночного окопа для стрельбы лежа, с колена и стоя. Вот. И вот, собственно говоря, вот это и будет основным критерием прохода человека, который является. Вот. Сможет он пройти или не сможет. Единственное только, что это будет сделано, это будет в условиях максимально приближенных к сохранению жизни. Тот, кто захочет сохраниться, тот и выполнит норматив. Ну, а кому не нравится и кто не умеет, это его проблемы. Лопата будет у всех. Это мы обеспечим. Ну вот на этой, так скажем... Оптимистической ноте, да? Да, для всех тех граждан, которые, ну, как бы... Так что есть еще шанс тренироваться у них. Хотел бы поблагодарить всех наших слушателей за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Мы будем работать, мы будем делать новые вещи, или те, которые мы делали ранее, но не имели возможности. Благодарим вас за вашу поддержку. Судя по карте России, на которую я сейчас смотрю, нас слушала вся Россия, начиная от Владивостока, на западе до Калининграда и на севере от Мурманска и внизу до Сочи. Все крупные города России, за рубежом это Северная Америка, Германия, Франция, Беларусь, Украина, Польша, Литва, Латвия, Финляндия. Вот такая вот география на сегодня. Спасибо всем нашим слушателям. Идем вперед. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.